осыпался с проводов куржак. Тогда в воздухе долго плавала и переливалась в солнечных лучах мелкая снежная пыль. Дымились трубы. Клубы березового дыма, тоже ослепительно белые, как снег, поднимались отвесно вверх. Они напоминали летние курчавые облака, которые плавают в небе в жаркий погожий день. Устин всегда был равнодушен к природе, никогда не обращал внимания на ее красоту. Но сейчас, понуро шагая по деревне, вдруг увидел ее, ощутил каким-то обнаженным, болезненным чувством. Он почувствовал, может, впервые в жизни, как пахнет свежий, неизмятый еще ногами снег, как из тайги накатывает волнами запах стылой хвои и приятно царапает в горле, чуть кружит голову. Зимой деревня кажется тихой, праздной, отдыхающей от летних трудов и забот. Но Устин знал, что это не так. Вот на краю деревни стучит и стучит электростанция. Это значит, что по отяжелевшим проводам-канатам в ремонтную мастерскую, в амбары, в колхозный гараж, в скотные дворы, во все службы огромного хозяйства беспрерывно течет электричество, освещая помещение, подавая воду, вращая станки. И всюду идет работа. Всюду своим чередом идет жизнь. Вот, например, скотные дворы, телятник. Устин остановился, несколько минут глядел, как хлопочут вокруг коровников девушки и пожилые женщины, то появляясь на улице, то исчезая в помещениях. Из телятника выскочила внучка старика Шатрова в одном халатике с подоткнутым подолом, видно, мыло и чистила в стайках. Подбежала к изгороди и закричала. — Анна Тимофеевна, ну как? — Расстелилась, слава тебе, Господи, тёлочкой, а звездочка еще мучается, — прокричала в ответ пожилая женщина. — Ветеринар приехал? Тут, доченька. Ох, тяжелый нынче отел. И обе скрылись, поспешили к своим делам. Только Устину некуда теперь спешить. — Некуда? А разве когда-нибудь было куда? Да, было, — думал он, шагая дальше. Он торопился иногда куда-то. А куда? Зачем? С проводов все сыпался куржак. Там, где он падал, долго стоял переливающийся искрами снежный столб. По улице шныряли вездесущие ребятишки, раскрасневшиеся на морозе, обсыпанные снегом, они сбивали палками куржак с проводов и деревьев, с хохотом плясали в искрящихся облаках и сами переливались под лучами солнца, точно были одеты не в истертые полушубки, не в растерзанные, бог знает, а какие сучьи и шипы пальтишки, а в диковинную царственную парчу. Так куда же? И зачем торопился иногда он, Устин Морозов? Что ж, он знал, куда. Он всегда это знал. Устин свернул в переулок, в ту сторону, где стояла давно законченная кладкой водонапорная башня. Возле башни еще летом сколотили дощатую временку, и сейчас в ней что-то пилили, строгали, точили. Из времянки то и дело выходили люди с деревянными брусьями, рамами, коробками в руках, с изогнутыми замысловато-железными трубами и скрывались в единственном дверном проеме башни. Дверь еще не была навешена, и оттуда брызгали искры электросварки. Из башни вышел прораб Иван Моторин с запорошенными опилками плечами, в шапке с торчащими вверх ушами, остановился, вытаскивая банку с табаком. Заклеивая языком самокрутку, глянул на солнце, прищурив один глаз, и тут же напустился на высоченного с длинными руками парня. — А чтоб тебя, Гришка! Ты какой патрубок тащишь? Так сам же говорил.